Глава 11. Они возвращались домой по лесной тропе, неся на спине покупки. Вернее, нес Александр. Татьяне достались только две подушки. «Нужно зайти к Наире Михайловне», — твердила она. «Они, должно быть, с ума сходят от волнения». «Опять ты думаешь только о других», — бросил он. «О них, а не обо мне. Хочешь вернуться в тот дом в день нашей свадьбы? В нашу брачную ночь?» «Нет, конечно, нет. Но почему с ней всегда именно так? Наверное, ей просто не хочется, чтобы люди из-за нее переживали, вот и все. Она так ему и сказала». «Знаю, но всем не угодишь. Вот что, начни с меня. Корми меня, ухаживай, возись со мной, люби меня. Потом займешься Наирой Михайловной. Татьяша, так и быть, если хочешь, мы пойдем к ним завтра. Хорошо?» — закончил Александр со вздохом. К 6 они успели добрести до своей избы. На двери белела записка. «Таня, где ты? Мы очень беспокоимся. Наира Михайловна». «Мы не зайдем?» — спросила она. «Да, но...» — он улыбнулся. «Минутку, всего минутку. Я должен сделать кое-что, а потом мы войдем». «Что именно?» «Погоди минуту и увидишь». Александр взял их покупки и исчез внутри. Татьяна тем временем сделала бутерброды из хлеба, масла и тушенки. Александр все еще не выходил. Татьяна принялась кругами обходить поляну, напевая мелодию модной песенки «Ждем вас во Львове». Юбка раздувалась, порхая вокруг ног, и Татьяна, восторженно смеясь, кружилась быстрее и быстрее, наблюдая, как розы вспархивают воздух под ее руками. А когда подняла глаза, увидела стоявшего в дверях и зачарованно смотревшего на нее Александра. «Иди сюда», — окликнула она. «Я сделала тебе бутерброд. Ты голоден?» Александр покачал головой и шагнул к ней. Она бросилась к нему, обняла и прошептала. «Не могу поверить, что мы муж и жена». Он поднял ее и понес к крыльцу. «Таня, в Америке есть такой обычай. Новобрачные переносят невесту через порог нового дома». Она поцеловала его в щеку. Для нее он был прекраснее утреннего солнца. Александр понес ее в дом и ногой захлопнул за собой дверь. Внутри царил полумрак. Они забыли купить керосиновую лампу. Завтра придется поискать в Лазареве. «И что теперь?» — спросила она, потираясь щекой о его щеку. «Вижу, ты даже постель постелил. Очень удобно». Его щетина уже отросла и царапалась. «Делаю, что могу», — скромно сказал он, понес ее к постели, устроенной на лежанке, и усадил, встав на приступку между ее расставленными ногами и уткнувшись головой в ее грудь. Потом задрал белое платье. Татьяне больше всего хотела смотреть на него, но желание уже туманило ее глаза. «Не собираешься подняться?» — спросила она. «Рано. Ложись на спину. Вот так». Он стащил с нее трусики и поднял бедра к своим губам. Татьяна тревожно прислушивалась к его быстрому дыханию. Протянув руку, она коснулась его волос. «Шура». Его пальцы продолжали ласкать ее, и она ослабела с каждой минутой. «И все это под твоим белым платьем с красными розами», — прошептал Александр. «Какая ты...» Он нежно поцеловал ее. «Ты такая прелестная». Она ощущала его теплые настойчивые губы. Щетина терлась о внутреннюю сторону ее бедер. Нет, это уж слишком, слишком. Она горела, как в огне. Горела и плавилась. Ее все еще потряхивало от пережитого наслаждения, когда Александр вскарабкался на лежанку и положил руку на ее вздрагивающий живот. «Господи боже, Шура!» — задохнулась она. «Что ты со мной делаешь?» «Ты неповторима». «Правда?» пробормотала Татьяна. «Пожалуйста, еще». Она взглянула на него и закрыла глаза, увидев его широкую улыбку. «И что, в отличие от тебя, мне отдыхать не обязательно». Ее руки сжали его голову. «Тата, я говорил, что с ума схожу от твоих светлых волос». Она застонала, его язык, губы. «О, Шура!» «Что?» Татьяна, охваченная возбуждением, несколько мгновений не могла говорить. «Что ты подумал, когда впервые увидел меня в этом платье?» «Что я подумал?» Она снова застонала. «Я подумал... Ты меня слышишь?» «О, да». «Я подумал...» «Шура!» «Я подумал, если Бог есть, если ты есть, Боже, дай мне любить эту девушку, когда на ней будет белое платье с красными розами». «О!» «Татьяша, разве не чудесно сознавать, что Бог есть?» «Да, Шура, да». «Шура». Татьяна лежала на боку с полузакрытыми глазами и пересохшим ртом, не в силах втянуть в себя воздух. «Ты должен убедить меня, что показал мне все, что есть, иначе я сейчас умру от желания. «А могу я удивить тебя?» — улыбнулся он. «Нет, скажи, что больше ничего нет». Она слишком поздно заметила его многозначительный взгляд. И не успела опомниться, как он опрокинул ее на спину и лег сверху. «И все?» Жадно целуя Татьяну, он развел ее ноги. «Да я еще даже не начал, и, кажется, напрасно тебя щадил». «Это ты называешь щадил?» Ахнула она, вскрикнув, когда он вонзился в нее. Она выгнулась под его весом, разгоряченные внутренности снова горели. «Это не слишком? Ты вцепилась в меня, словно...» «Конечно, слишком, Тата». Губы Александра блуждали по ее плечам, шее и губам. «Сегодня наша брачная ночь. Берегись, к утру от тебя ничего не останется, кроме платья». «Обещаешь?» — прошептала она. «Знаешь», — произнес он, позже коснувшись ее кольца, «в Америке новобрачные дают друг другу обеты. Рассказать тебе?» Татьяна почти не слушала. Она думала об Америке. «Интересно, есть ли там деревни с избами на речных берегах? В Америке уж точно не было войны, голода и Дмитрия». «Татьяна, очнись. Священник спрашивает, берешь ли ты, Александра, эту женщину в свои законные жены. Потом то же самое спрашивает у тебя. А потом мы даем обеты. Сказать, какие?» «Какие?» Татьяна поднесла его пальцы губам. «Повторяй за мной. Я, Татьяна Метанова, беру этого мужчину в мужья». «Я, Татьяна Метанова, беру этого мужчину в мужья». Она поцеловала его большой палец, указательный, средний. У него такие чудесные пальцы. «Чтобы жить с ним в таинстве брака». «Чтобы жить с ним в таинстве брака». Она поцеловала безымянный. «Буду любить его, утешать, почитать и беречь». «Буду любить его, утешать, почитать и беречь». Она поцеловала кольцо на его пальце и мизинец. «И повиноваться». Татьяна улыбнулась, закатив глаза. «И повиноваться». «И, презрев всех других мужчин, буду верна ему до того дня, когда смерть разлучит нас». Она поцеловала его ладонь, вытерла слезы со щек его ладонью. «И, презрев всех других мужчин, буду верна ему до того дня, когда смерть разлучит нас». «Я, Александр Баррингтон, беру эту женщину в жены». «Не надо, Шура». Она уселась на него верхом, склонилась к нему и стала тереться о его грудь. «Чтобы жить с ней в таинстве брака». Она поцеловала его в грудь. «Я буду любить ее». Его голос прервался. «Утешать, почитать и беречь». Она прижала щекой к его груди, слушая стук его сердца. «И, презрев других женщин, останусь верным ей до того дня». «Не надо, Шура». Его грудь была совсем мокрой от ее слез. «Пожалуйста». Он подложил руки под голову. «Есть вещи похуже смерти». Ее сердце переполнилось жалостью и любовью, воспоминаниями о матери, склонившейся над шитьем, о последних словах Марины: «Я не хочу умирать, ни разу в жизни так и не испытав того, что чувствуешь ты». О смеющейся, заплетающей косы Даши где-то в другой жизни. «Да, и что же именно?» Он не ответил, но она поняла. «Уж лучше плохая жизнь в Советском Союзе, чем смерть, разве не так?» «Если жизнь с тобой, то да». Татьяна кивнула. «Кроме того, я еще не видела хорошей смерти». «Видела. Что сказала Даша перед тем, как умерла?» Она прижалась к нему, стараясь проникнуть внутрь, в самую глубь, в самую суть, коснуться его сердца. «Сказала, что я хорошая сестра». Александр нежно погладил ее по щеке. «Ты была очень хорошей сестрой. Она покинула тебя с достоинством». Пауза. «И умерла хорошей смертью». Татьяна поцеловала его там, где билось сердце. «А что скажешь мне ты, Александр, когда оставишь меня одну в этом мире? Что скажешь? Чтобы я знала, чтобы могла услышать». Александр перевернулся и наклонился над ней. «Таня, здесь в Лазареве смерти нет. Ни смерти, ни войны, ни коммунизма. Только ты, только я и только жизнь». Он улыбнулся. «Семейная жизнь. Так что давай забудем обо всем и будем жить этой жизнью». Он спрыгнул вниз. «Пойдем со мной». «Сейчас». «Надень платье», — велел он, натягивая галифе. «Только платье». Она улыбнулась и спорхнула с печки. «Куда мы идем?» «Танцевать». «Танцевать?» «Ну да, ведь на свадьбах всегда танцуют». Он вывел ее из тепла в холод, на окутанную лунным светом поляну, где слышался плеск воды, потрескивание сосен, крики совы. В воздухе разливался аромат хвои. «Взгляни на луну, Таня», — шепнул Александр, показывая на дальнюю лощину между горами. «Смотрю». Эхом отозвалась она, жадно глядя на него. «Но у нас нет музыки». Она стояла перед ним, улыбаясь, держа его за руки. Александр рывком притянул ее к себе. танец с моей женой в свадебном платье под свадебной луной. Они закружились на поляне под круглой луной, которая медленно вставала над ними, окруженная красноватым гало. Александр негромко запел по-английски. «О, как мы танцевали в свадебную ночь! И хоть ни слова не было сказано, мы обрели истинную любовь!» К своему удивлению, Татьяна почти все поняла. «Шура, какой у тебя хороший голос! И я знаю этот вальс. В России он называется «На прекрасном голубом Дунае». Мне больше нравится на английском». «Мне тоже», — согласилась она, прижимаясь к его обнаженной груди. «Ты должен научить меня словам, чтобы я тоже могла спеть его тебе». «Пойдем, Татьяша», — попросил он, потянув ее к дому. В эту ночь они не спали. Нетронутые бутерброды так и остались лежать на земле под деревьями, где сидела вечером Татьяна. Александр, Александр, Александр. Годы, проведенные на даче, лодка, озеро Ильмень, королевой которого ее называли, навсегда ушли, пропали в тумане исчезнувшего детства, когда Татьяна в трепетном благоговении отдавалась Александру, а он, сгорая от нежности и вожделения, осыпал ее отзывчивую плоть ласками, словно поил своим эликсиром бессмертия. Земное все, восторги, страсти, муки, в небесное преобразилось в них —